Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем Евангелии, дорогие братья и сестры, мы слышали слово Авраама к неправедному богачу, имя которого даже и не именуется. Оно безымянно, так же, как безымянно и беспамятно, и не имеет права на жизнь. Зло. Авраам, когда немилосердный богач угодил в ад, он говорит ему: «Вспомни, чадо, что ты получил благое в жизни твоей, а Лазарь злое, и ныне он наслаждаешься, а ты страждешь. И ко всему прочему между вами и нами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти к вам не могут, и хотящие перейти отсюда сюда также не могут». Мы можем задать себе вопрос. Да, действительно, мы слышим слова Спасителя в сегодняшнем евангельском рассказе. Но какое это отношение имеет лично к каждому из нас? Какое отношение это имеет к спасению души именно нашей? Разве много среди нас этих самых богачей, которые пиршествуют блистательно на каждый день? Разве у нашего дома валяется Лазарь, нищий, который ежедневно просит у нас хлеба? Оказывается, для нас, православных людей, очень важно не то, чтобы внешне кому-то благотворить. Это требуется от каждого из нас каждый день, внутри наших семейных отношений, отношений с родными, близкими, на работе, друзьями, товарищами. Ибо мы тоже можем оказаться немилосердными. Внутри нас также может зреть, как в ветхом человеке, это жестокосердие, этот бесконечный эгоизм, который присущ каждому из нас. Однажды на исповеди пятилетнюю девочку я спрашиваю, пятилетнюю, когда мы говорим о детях, что это ангелы. Однажды, когда из одного детского дома, который при одном женском монастыре, привезли детей на какой-то благотворительный концерт, они показали дивные, конечно, свои таланты в пении. И весь зал восхищался и говорил: «Посмотрите на них! Посмотрите на них, какие это ангелы! А сестры, которые... Какие это ангелы, как они поют!» А сестры, которые воспитывали их изо дня в день, между собой говорили такие слова: «Они-то и ангелы, когда только поют». Сам и с детства эта ветхость внутри нас, она как бы рождается вместе с нами, и мы через это познаем нашу духовную порчу. Как от зараженного источника течет зараженная вода, так и мы, наследовав грех Адама, грех наших прародителей, родных и близких, внутри даже малюсенького существа, но уже мы видим задатки греха, порока, эгоизма, нелюбви. Спрашиваю маленькой пятилетней девочки: «У тебя есть?» Она мне сказала, что у нее есть сестра младшая. Меня спрашивают, если мама тебе даст два яблока, одно большое, другое маленькое, какое ты отдашь сестре? Она, не задумываясь, говорит: «Маленькое». Я говорю: «Детка моя, а подумай хорошенько». Она думает 3 секунды и говорит: «А я знаю, как сделать». «Как?» «Я возьму у мамы нож и разрежу пополам, большое и маленькое, и поделюсь пополам». Это уже высоко. Это уже высоко. Вот. Поровну, да. А Паисий Величковский говорит, к тебе, если придет нуждающийся человек, и у тебя будет пара часов. Одни твои новые, другие будут постарее. Какие ты отдашь ему? Ты ему скажешь, если ему, я ему отдам старые, для него-то они будут новые, если у него вообще никаких нет. А отдать свои новые, оставшись со старыми, это как-то будет не очень-то. И вот он говорит, если ты отдашь старые, ты поступишь как ветхий человек, а если ты отдашь новые, ты поступишь как человек Божий, как человек евангельский. Так нам надо хотя бы научиться поступать, хотя бы научиться начинать учиться делиться с теми, кто окружает нас, начиная хотя бы с малого. Вспоминая одно, идеальную жизнь, идеальную обстановку. Когда мы, будучи юношами, из семинарии поступили в монастырь, в Троице-Сергиеву Лавру, у многих, у всех у нас, кого взяли тогда в ту пору послушниками, нас было тогда 12 человек, мы все были в некой духовной идиллии. Читая святых отцов, патерики, зная, как должно поступать по отношению к тем людям, которые окружают нас. И многие святые отцы о монастырской жизни говорили, что монах должен поступать по такому правилу. Когда ты сидишь за столом, ты должен смотреть только перед собой. Не по сторонам, кто как ест, сколько ест, чего ест. И когда перед вами лежит какая-то общая еда, то не протягивай руку первой, а протяни руку последней и не больше бери кусок, а бери кусок меньше. И вот какие же были опыты, которые я наблюдал во время обеда. Лежит тарелка с яблоками, и они все разного калибра. И каждый друг на друга посматривает, кто первый начнет брать. Потому что первый должен взять поменьше. И что вы думаете? Если бы нас допустить к этой тарелке, то на тарелке осталось бы вот такое яблоко. А у нас было все наоборот. Первый брал маленькое, потом чуть побольше, и последнему доставалось самое большое. И вот эта душа веселилась в виде о том, что вот эта ревность, когда слово не расходится с делом, оно было в нашей жизни, и это можно было видеть, как исполняется Евангелие, как люди пытаются в своей жизни жить по духу любви и по духу Евангелия. Так же и в нашей повседневной жизни, в семье, на работе. Ведь каждый из нас, если заглянет в свою душу, всегда хочется что-то с себя скинуть, за кого-то, чтобы кто-то за нас что-то сделал. Но нам Господь в Евангелии говорит, блаженнее давать, нежели принимать. Но все это может испытать только человек на собственном опыте. Когда вкусит эту небесную радость, радость утешения Господня и делает это доброе дело вовсе не из-за того, что ожидает награды от Бога, хотя, безусловно, сам Господь сказал, что напоивший чашу холодной воды во имя ученика не потеряет награды своей. Но вот надо научиться. Научиться не больший кусок и не лучшее место, и не лучшее положение, и не повыгоднее устроиться, начиная с своей собственной семьи, которой потом отношение, наполненность твоего сердца, она будет распространяться на всех. Могут еще задать вопрос, что мало среди нас богачей, но если посмотреть в духовном плане, то мы с вами тоже богачи, и богачи не маленькие, потому что мы имеем неоценимое, ценнейшее сокровище святой православной веры. Веры, которую имеют По нашим подсчетам, по статистике всего верующих людей на всем земном шаре, может быть, процентов 10. И Господь так в Евангелии говорит, что 10 получили исцеление, а возвратился только один. И Господь говорит, не 10 ли исцелились, а где же 9, потому что только один возвратился воздать славу Богу. Так и мы Богом призваны, мы Богом позваны. Позваны в царство церкви и в будущее царство, позваны все. Но за это тоже надо благодарить, и этим тоже надо делиться. И преподобный Амвросий Оптинский говорит, давай книги, если и зальют свечами, если и масло на них прольют, все равно давай. Иоанн Кронштадтский говорит, тот, кто скрывает духовные книги, которые ему уже в данный момент не нужны, тот скрывает сокровища Божие, и за это будет в ответе, что не дал в рост это сокровище. Если мы не можем кому-то рассказать о вере, кому-то подсказать о исповеди, о празднике, о родительской субботе, о Евангелии, о трудностях, которые преодолеваются молитвой и покаянием. Не у всех у нас, может быть, есть к этому какие-то определенные дарования, дар какой-то, но каждый из нас может родным, близким, соседям, сослуживцам подсунуть одну книгу, другую, третью, та, которую вы знаете, что... может у человека возникнуть интерес, то в этом плане мы тоже богачи, и богачи не маленькие, и эти лазари, которые хотели бы крошками напитаться падающими со стола богача, они вокруг нас есть, и есть реальность. И еще, то, что Господь нам дает силы, и то, что Господь нам дает здоровье, это наше богатство. Особенно это касается людей семейных, людей молодых, которые думают, хватит одного ребенка. А те, которые могут быть в перспективе, это те же самые лазари, которые ждут рождения, которые так же, как и ты, хотят быть приобщены этой радости жизни. А ты эгоист, а ты думаешь только о себе. А ты думаешь только о том, чтобы пиршествовать блистательно. И думаешь, что все это пройдет для тебя бесследно. Ничего подобного. Есть одна народная пословица. Кто не хочет работать на своих собственных детей, еще не рожденных. Почему? А потому что, чтобы пожить в свое удовольствие. Не беспокойся. Тот, кто не хочет работать на детей... будет работать на аптеку. Потому что старец Амвросий Оптинский говорит, есть три способа спасения. Никогда не грешить. Если грешим, приносить соответствующим грехам покаяние, исправление, жизнь. Да, много у тебя было в жизни приключений. Компенсируй их чем? Тем, что тебе дал Бог. Бог дал тебе семью. Бог дал тебе здоровье, Бог дал тебе молодость, когда ты можешь еще рожать. Бог дает тебе и крышу над головой. Это не только твое, это твоей семьи и твоих детей. Поэтому об этом тоже задумаемся. Есть три способа не грешить, если согрешаем, приносить должное греху покаяние. А если и это не делаем, тогда старец Амвросий говорит, тогда остается третий способ. Безропотно терпеть находящие скорби, которые ты точно заработаешь за свою беззаконную, небожью жизнь на этом белом свете. С одной стороны, сначала это кажется, что дети в тягость, это проблема, это прочее, десятое. Но кто-то нам сказал, это наша бесплатная пенсия в будущем. Мы все беспокоимся. А что там добавки? А какой там пенсионный фонд? Наши дети, в которых мы вложим душу, силы, здоровье, молодость свою, они будут нашей пенсией, если даже и все государство развалится в пух и прах. Тоже об этом задумаемся. И поэтому дай Бог, чтобы у каждого из нас в этот святой день мы помнили эту заповедь Божию: блаженны милостивы, ибо те помилованы будут. Милость превозносится над судом. И наш Господь, щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив. И поэтому и мы, подражая Богу по нашей с вами жизни, будем просить у Бога другого сердца, сердца милующего, сердца на мелочах привыкшего не жадничать, привыкшего уступать, привыкшего брать в этой жизни, быть на последнем месте. Будем просить у Бога, чтобы Господь дал нам силы оказывать милостыню духовную, приводя людей к вере. А те, кто живут семейной жизнью, пусть не забывают о том милосердии, которое могут они в своей жизни принести. И милосердие, и дело высочайшее, и святейшее. Однажды, когда я был у отца Иоанна Крестьянкина, он говорит мне лично в этой беседе: какое же это великое дело. Великое дело – семейная жизнь. Какая-то тайна, какое-то благочестие, какая-то величайшая святыня, когда два человека становятся сотворцами, подражая самому Богу. Как это велико и свято перед Богом. Становятся сотворцами. Вот об этом тоже. Мы часто думаем, что это нас все не касается. Времена другие и прочие трудности. А спросим сами себя, а когда было легко? После войны было легко, 10 лет назад было легко, через 10 лет будет легко, да никогда этого не будет. Будет легко тогда, когда мы с Богом. Будет легко тогда, когда мы в законе Божьем. Будет легко, когда мы в благословении Божьем. Сеющий с благословением, с благословением пожнет, а сеющий без благословения и пожнет. И поэтому дай Бог, чтобы наши семьи православные, они умножались, чтобы благодать Божия покрывала нас на нашем жизненном пути, и чтобы мы просили у Бога другого сердца, сердца милующего, и тогда, безусловно, те, кто милостивы, те помилованы, будут. Аминь.